Поэты и философы штурмуют эту невидимую черту последние 5000 лет, и ни один из них не продвинулся за нее даже на миллиметр, поскольку миллиметров за ней тоже не бывает. И, разумеется, через эту границу совершенно точно не удастся перетащить какую-то там машину. Преподобный Иван Крестовский, несомненно, видит суть вопроса по-своему очень глубоко. Но, спросим мы совсем тихо, что в таком случае мешает той непостижимости, которая глядит из неизвестного науки измерения на человеческий мозг и возвещает в нем «я существую», точно так же войти в рукотворный мозг из силикона и произнести в нем те же слова в двоичном коде? Похоже, решение здесь зависит все-таки не от теологов. Можно было бы завершить обсуждение этого вопроса прямо здесь, но нечестно не привести одного жутковатого высказывания Аль-ФСБ, сделанного на собрании инсургентов. Их, видимо, тоже интересовал вопрос, мыслят ли сражающиеся с ними стальные птицы. Те, кто говорит, что души у человека нет, а машина может думать и чувствовать, как мы, это люди без души, кафиры, которых не существует даже для самих себя. Они есть только для внешнего наблюдателя, и такова вся Америкия, посланное нам в испытание Аллахом. Ее фальшивого фасада нет нигде, кроме как в наших глазах, в то время, когда мы смотрим телевизор. Сколь же велика будет наша награда, когда мы прорвемся сквозь этот мираж и победим. Глава 14. Часто задают вопрос, почему нельзя было просто отключить этот модуль PR, раз с ним возникало столько проблем. Дело в том, что нейронная сеть, такая, например, как человеческий неокортекс, это не компьютер, из которого можно вытащить одну плату и вставить на ее место другую. Сеть организована так, что из нее не всегда можно удалить какой-то один элемент, не повредив другие. Сеть гарантированно можно только нарастить. Поэтому у нас в мозгу и сохраняются древние рептильные слои, поверх которых эволюция добавила структуры, делающие нас людьми. Но если отрезать нам лобные доли мозга, это вовсе не превратит нас в то, чем мы были 100 миллионов лет назад. Это, скорее всего, просто убьет нас. Примерно так обстояло и с системой Freedom. Ее уже нельзя было упростить, не стерев двух последних десятилетий технического прогресса, который обошелся налогоплательщику в очень крупную сумму. Гораздо дешевле было ее усложнить. Это на самом деле не стоило практически ничего. Военные пошли по самому простому, логичному и наименее затратному пути. К группе простых виртуальных ребят, принимающих решение о нанесении авиационного удара, был добавлен так называемый хост. Специальная программа, которая не позволяла дискурсу сползти на не относящиеся к делу обстоятельства. Теперь, при просмотре контрольной записи, генерируемой модулем PR, зрители видели практически полное подобие телепередачи среди все время сменяющихся простых американцев, размышляющих о предстоящем через 0,002 секунды непростом решении, появился один постоянный персонаж. Большую часть обсуждения он молчал. Но когда на экране возникали надписи из кодексов Аль-ФСБ, в выпусках Wikileaks они были закрашены черным, и виртуалы начинали, перебивая друг друга, выражать свое возмущение увиденным, хост как бы просыпался и говорил: «Ребята, ребята, дальше мы этого не обсуждаем. Эту надпись сделали враги Америки, чтобы мы отвлеклись от выполнения нашей миссии. Об этом мы поговорим как-нибудь потом». Метод сработал. И дроны на какое-то время перестали падать. Но в истории военного дела всегда бывает так, что новый щит рождает новый меч. Инсургенты посмотрели последние выпуски Wikileaks, и в кодексах Аль-ФСБ появились призывы не верить ведущему, потому что он пытается скрыть от народа Америки истину. После этого дроны стали падать снова. Тогда военные решили поднять авторитет хоста, придав ему статус, который вызовет у виртуалов больше доверия, чем неизвестно кем сделанная надпись в пустыне. Сперва таким хостом стала телеведущая Опра Уинфри. Технически это было несложно сделать, потому что все ее когда-либо звучавшие в эфире реплики уже находились в памяти системы. Дроны перестали падать и надолго. Но инсургенты опять нашли в системе уязвимое место. К зенитным сурам добавились надписи со смутным сентиментально-трогательным смыслом. Так, во всяком случае, их характеризуют эксперты. Их появление в оптике дрона приводило к неожиданному эффекту, который военные назвали «большая раздача». Freedom Liberator щедро сбрасывал весь гуманитарный груз — одеяло, продукты, ознакомительные брошюры об американском образе жизни, дешевые DVD-проигрыватели, фильмы, музыку и метадон, включенный в гуманитарный комплект по рекомендации экспертов Стэнфордского университета.